Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна. Вследствие оного прошения моего, что от меня, дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна, к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, чему и сам поветовый Миргородский суд подборство свое изъявил. И самое онное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись, понеже онное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит, ибо онная свинья есть животное глупое и тем паче способное хищению бумаги, из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противникам, называющим себя дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, уже уличенным в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но он и Миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особы соглашение изъявил, без какового соглашения онная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги, ибо Миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен. Для сего довольно уже назвать одного солдата во всякое время в приемной прибывающего, который, хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности, из чего достоверно видно потворство онного Миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Онный же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иван Иванов сын Перерепенко приточении ошельмовавшись, состоялся, почему и довожу онному поветовому суду я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун, в надлежащее всеведение, если сонный бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенко означенная просьба взыщена не будет, и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун, о таковом онного суда в противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. Дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Довгачхун. Эта просьба произвела свое действие. Судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю, но секретарь пустил сквозь губы густой кхм и показал на лице своем ту равнодушную дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана к когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось – примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться. Но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа обратился спиной назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенную быстротою, которой обыкновенно так славится судилище. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались, все в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж, в Миргороде пробили новую улицу, у судьи выпал один коренной зуб и два боковых. У Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде. Откуда они взялись, Бог один знает. Иван Никифорович в упрек Ивану Ивановичу выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга. И дело все лежало в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Возьмите часы, откройте их и посмотрите, что там делается. Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себе, что почти столько же, если не больше, колес стояло среди двора городничего. Каких бричек и повозок там не было. Одна зад широкий, а перед узенький. Другая зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка, и повозка вместе. Другая ни бричка, ни повозка. Иная была похожа на огромную копну сена или на толстую купчиху. Другая на растрепанного жида или на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи. Иная была в профиль совершенно трубка с чебуком. Другая была ни на что не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Из среды этого хаоса колес и козел возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. Кучера в серых чекменях, свитках и сереках, в бараньих шапках и разнокалиберных фуражках с трубками в руках проводили по двору распряженных лошадей. Что за ассамблею дал городничий? Позвольте, я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасович, Евпал Акинфович, Евтихий Евтихович, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, Сава Гаврилович, наш Иван Иванович, Елеферий Елеферьевич, Макар Назаревич, Фома Григорьевич. Не могу далее, не в силах. рука устает писать. А сколько было дам, смуглых и белолицых, длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович, и таких тонких, что, казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны городничего. Сколько чепцов, сколько платьев красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных, платков, лент, редикулей. Прощайте, бедные глаза, вы никуда не будете годиться после этого спектакля. А какой длинный стол был вытянут, а как разговорилось все, какой шум подняли. Да, против этого мельница со всеми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами. Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах. Как-то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, сказал: «Мне очень странно, что правый глаз мой», — кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически, — «не видит Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна». «Не хотел прийти», — сказал городничий. «Как так?» «Вот уже, слава богу, есть 2 года, как поссорились они между собою, то есть Иван Иванович с Иван Никифоровичем. И где один, туда другой ни за что не пойдет». «Что вы говорите?» При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. «Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне, в ладу с кривым моим оком?» На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий худощавый человек в байковом сюртуке с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не переменил движения на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха. Этот самый господин встал со своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича. «Послушайте, — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество, — послушайте, вместо того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим 2 наших приятелей. Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами. Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе». Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, просить его во что бы то ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос, на кого возложить это важное поручение, повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части. Наконец, единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Антон Прокопьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподне, он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали, а чего это у вас, Антон Прокопьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые, то он обыкновенно всегда отвечал, а у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый. И точно, голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневое и теперь совершенно подходит под цвет сюртука. Но вот что странно, что Антон Прокопьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое – зимою. Антон Прокопьевич не имеет своего дома. У него был прежде на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил тройку гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот, притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокопьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявшую при даче 25-рублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокопьевич продал, а девку променял за кисет софьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе и ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокопьевич любит хорошо поесть, играет изрядно в дураки и мельники, повиноваться всегда было его стихию. И потому он, взявший шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека, делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели ему уже стоило великого труда? Ну, положим, что он встанет. Как ему прийти туда, где находится, что без сомнения он знает, непримиримый враг его? Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. День был душен, солнце жгло, пот лился с него градом. Антон Прокопьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. Он очень знал, когда нужно прикинуться дураком, и иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться. В то время как изобретательный ум его выдумывал средства, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокопьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокопьевич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать, что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу,

полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложение Антона Прокопьевича что-нибудь променять на его турецкий кисет. Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою. Многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет, но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час. Время, в которое в Миргороде, даже в парадных случаях, давно уже обедают. Едва только Антон Прокопьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокопьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет!» Едва только он это произнес, и уже град выговоров, брани, а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольству, как вдруг дверь отворилась,